Да, возможно, пора выписать дугу. Например, сжать временной интервал совсем чуть-чуть. А может быть и не чуть-чуть. Может быть вообще отказаться от строгого графика. Это обязательно собьет преследователей с толку. Продемонстрирует им, как мало им известно. Оставить все остальное, как было, но изменить интервал. Сделать все чуть-чуть более непредсказуемо. Как насчет этого? Надо все хорошенько обдумать. А может быть проявить ярость? Потому что ведь все дело в ярости, правда? И в стремлении к справедливому возмездию. Быть может, настала пора показать это более отчетливо? Быть может, настала пора снять перчатки? Немного насилия никому не повредит. Зато следующее дельце станет чуть интереснее. А может быть и не чуть. Надо подумать и об этом. Так на чем же остановиться? Сократить интервал или добавить драматичности месту преступления? А может быть и то, и другое? Как насчет этого? Думай, думай. В 6 часов вечера Лиза Харпер проводила Ричарда на первый этаж и вышла вместе с ним на прохладу улицы. Провела его по безукоризненно ухоженной бетонной дорожке к следующему зданию. Вдоль дорожки по обе стороны стояли круглые фонари на высоте колена в ярде друг от друга. Начинало смеркаться, и фонари уже были зажжены. Харпер шла подчеркнуто широкими шагами. Ричард не знал, то ли она пытается подстроиться под него, то ли этому ее научили в школе ФБР. Так или иначе, в движении молодая женщина смотрелась замечательно. Ричард поймал себя на том, что ему хочется узнать, как она будет смотреться в беге. Или лежа, полностью обнаженная. «Здесь столовая», — объяснила Харпер. Шагнув вперед, она первой вошла в двустворчатые стеклянные двери. Остановилась и дождалась Ричарда. Из конца длинного коридора доносились шум столовых приборов и запахи предприятия общественного питания. Ричард пошел первым. Внутри было тепло. Ричард чувствовал, что Харпер следовала за ним, отстав всего на шаг. «Так, выбирайте, что хотите», — сказала она. «За все платят бюро». Столовая размещалась в просторном зале с высоким потолком, ярко освещенным. Стулья из гнутой фанеры, простые столы. Вдоль одной стены раздача, очередь с подносами в руках. Большая группа новобранцев в темно-синих комбинезонах с отдельными вкраплениями кадровых агентов в костюмах, стоящих поодиночке или по двое. Ричард занял место в конце очереди. Харпер встала рядом. Очередь двигалась довольно быстро. Наконец, жизнерадостный испанец с пластиковой карточкой на шее дал Ричарду бифштекс из вырезки размером с книгу в мягком переплете. Шагнув дальше, Ричард получил гарнир и овощной салат. Сам налил себе кофе, взял салфетку и приборы и огляделся по сторонам в поисках свободного столика. «У окошка», — предложила Харпер. Она провела Ричарда к пустому столику на четверых у самого окна. Яркий свет в зале превращал сумерки на улице в кромешную темноту. Харпер поставила поднос на стол и сняла пиджак, повесила его на спинку стула. Худой она не была, но высокий рост делал ее очень стройной. На ней была тонкая хлопчатобумажная рубашка, а под ней ничего. Это было достаточно очевидно. Расстегнув манжеты, Харпер закатала рукава до локтей. Кожа на руках была гладкая и смуглая. «Красивый загар», — заметил Ричард. Харпер вздохнула. «Опять ЧЗВ. Да, он по всему телу. Нет, у меня нет особого желания это демонстрировать». Ричард улыбнулся. «Я просто пытался поддерживать беседу». Она пристально посмотрела на него. «Я бы предпочла поговорить о деле, если вы хотите о чем-то говорить». «Мне мало известно о деле. А вам?» Харпер кивнула. «Мне известно, что я очень хочу схватить этого подонка. Его жертвы были очень храбрые женщины. Им пришлось пройти через такое». «Похоже, вы говорите со знанием дела». Отрезав кусок, Ричард попробовал бифштекс. «Очень вкусно. В обычном ресторане за такое блюдо пришлось бы выложить $40». «Это во мне говорит трусость», — возразила Харпер. «У меня ничего подобного не было. Еще не было». «К вам приставали мужчины?» Она улыбнулась. «Вы шутите?» И тут же покраснела. «То есть я могу в этом признаться, не показавшись воображалой?» Ричард улыбнулся в ответ. «Да, в вашем случае, думаю, можете». «На самом деле ничего серьезного не было», — продолжала Харпер. «Так, одни разговоры, понимаете? Многозначительные взгляды, двусмысленные вопросы. Никто не предлагал мне в открытую переспать с ним ради продвижения по службе. И все же мне тоже порой достается. Вот почему я так одеваюсь. Понимаете, я хочу показать, что я на самом деле просто одна из них». Ричард снова улыбнулся. «Но становится все хуже, так?» Она кивнула. «Вы правы, гораздо хуже». Он промолчал. «И я не понимаю, в чем дело», — закончила Харпер. Ричард посмотрел на нее поверх края чашки. Белоснежная рубашка из египетского хлопка, воротник 13-го размера, аккуратно завязанный синий галстук, плавно огибающий небольшую подвижную грудь. Мужские брюки с большими выточками, чтобы не болтаться на тонкой талии. Загорелое лицо, белые зубы, высокие скулы, голубые глаза, длинные светлые волосы.